Маршрут пятый. Архитектурные шедевры там, где их не ждешь. Остановка первая. Станции метро «Комсомольская кольцевая» и «Радиальная». Начинаем наш новый маршрут в метро. Кольцевая и радиальная станции «Комсомольская» — это подземные шедевры одноименной площади. Первой была построена станция «Красной ветки». Ее открыли в 1935 году. Архитектором радиальной станции стал Дмитрий Чичулин, про которого мы говорили во время прогулки по Триумфальной площади, а также по району Зарядье, и о ком мы вспомним еще не раз. Станция Сокольнической линии спроектирована в стиле арт-деко, набравшем популярность в странах Европы и в США и пришедшем в СССР как раз ко времени строительства метрополитена. К отделке станции Чичулин привлек художника-монументалиста Евгения Лансере. Он делал росписи в особняке Тарасова. Для оформления подземного аванзала тот выполнил майоликовые панно «Метростроевцы» и «Проходка шахты». Станцию метро «Комсомольская кольцевая» открыли в 1952 году. Проектировали и строили ее Алексей Щусев, Виктор Кокорин и другие. С точки зрения архитектуры она представляет собой апофеоз сталинского ампира и отличается грандиозностью и помпезностью. Эта станция — одна из самых красивых в московском метро. По задумке архитекторов, она должна была формировать представление столицы. Ведущая тема интерьеров — слава победоносному русскому оружию. Из речи Сталина на параде 7 ноября 1941 года. На потолке помещены огромные мозаики из цветных камней и смальты с изображением полководцев и их подвигов — Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова, а также советских солдат и офицеров у стен Рейхстага. Еще два панно, запечатлевшие Сталина, парад Победы и вручение гвардейского знамени, были заменены в 1963 году, после 20-го съезда КПСС, на котором осуждался культ личности. Новые демонстрируют выступление Ленина перед красногвардейцами и аллегорическую фигуру Родины-Матери на фоне Спасской башни. Автор всех панно — художник Павел Корин. Поднимаемся наверх и выходим в город, к Ярославскому вокзалу. Кстати, знаете ли вы, что означает слово «вокзал»? Оно было заимствовано из английского «Vauxhall» — старинный увеселительный сад в Лондоне в 17 веке. В России воксалами также назывались увеселительные заведения. Павловский вокзал первой железной дороги России строили как место для развлечения приезжающей публики. Со временем слово «воксал» трансформировалось в «вокзал» и стало названием зданий для пассажиров железной дороги. Остановка вторая. Ярославский вокзал. Ярославская железная дорога стала первой русской частной железной дорогой. Она была сооружена в 1862 году. Раньше железные дороги были государственными. Для их строительства привлекался иностранный капитал. Славянофил Федор Чижов убедил русских купцов, что России нужна собственная железная дорога. Одним из ее владельцев стал отец Савы Мамонтова Иван Федорович. После его смерти возникла потребность в увеличении здания вокзала. И уже Сава Мамонтов пригласил своего любимого архитектора Льва Кекушева, который перестроил перрон в 1895-1896 годах. В 1904 году Федором Шехтелем к старому строению был пристроен существующий фасад, выполненный в неорусском стиле с элементами модерна. Автор использовал свои идеи и наработки при проектировании русских павильонов на выставке в 1901 году в Глазго. Примерно в то же время он построил дачу Левинсона в Переделкино, по формам также очень напоминающую будущий Ярославский вокзал. Фасад Шехтель украсил декоративными майоликовыми панно с растительными элементами, которые, по задумке архитектора, должны вызывать у нас ассоциации с народами Севера. На зеленом фризе плавают рыбки врубеля. В музее Абрамцева демонстрируется точно такая же плитка. Майолику Шехтель заказывал, конечно, на Абрамцевском заводе Савы Мамонтова. Оформление здания включает в себя элементы древнерусской архитектуры, творчески переработанные мастером. высокую, как у древнерусских теремов, крышу, устремленную ввысь боковую левую башню, чем-то похожую на кремлевские, гипертрофированные мошекули на правой башне вокзала. Помните, я рассказывала про бойницы на башнях Кремля? Шехтель использовал эту деталь, но полностью изменил пропорции и назначение. Кстати, отличие неорусского стиля от псевдорусского именно в этом. Последний просто заимствует элементы древнерусского стиля для декора. Например, при строительстве исторического музея в конце XIX века использованы архитектурные подходы XV-XVII веков. Неорусский стиль берет детали древнерусского стиля XV-XVII веков и творчески перерабатывает их, как, например, огромные мошекули на Ярославском вокзале. Если вы не были внутри, обязательно зайдите и осмотрите роскошно оформленный вестибюль. Панно на стенах были написаны художником Константином Коровиным. Оригиналы находятся в Третьяковской галерее. Внутри здания также сохранились массивные кекушевские колонны из лабрадорита, стоявшие некогда на перроне. Интересный факт. Именно отсюда начинается Транссибирская магистраль длиной 9300 километров, являющаяся самой протяженной железнодорожной магистралью в мире. Одни только тоннели и мосты занимают около 100 километров пути. Остановка третья. Ленинградский вокзал. Предлагаю перейти к Ленинградскому вокзалу. Здание было построено в 1852 году выдающимся архитектором Константином Тоном. Стиль относят к русско-византийскому, как и в случае с Большим Кремлевским дворцом. Часто пишут, что Ленинградский вокзал является близнецом Московского вокзала в Санкт-Петербурге, построенного Тоном на год раньше. Это не совсем так. Оба вокзала действительно очень похожи. Однако столичный немного уступает размерами петербургскому. Ленинградскому вокзалу, тогда он еще назывался Николаевским, принадлежит статус первого железнодорожного вокзала Москвы, и он единственный до сих пор находится в подчинении у Санкт-Петербурга, как и 150 лет назад. Внутри сохранились тоновские сводчатые перекрытия, а в левом крыле — чугунная ажурная лестница. Советую ее найти. Остановка четвертая. Казанский вокзал. Большинство людей вспомнит имя Щусева в связи с мавзолеем на Красной площади, но творчество Алексея Викторовича не ограничивается советским периодом. Он также работал и с псевдорусским стилем, и с модерном. Некоторые специалисты ругают архитектора за слишком близкие отношения с советской властью, забывая при этом, например, что он был единственным выступившим в защиту маршала Тухачевского на собрании, созванном, чтобы заклеймить предателя и шпиона, не говоря уже о созданном им музее архитектуры на Воздвиженке. Здание Казанского вокзала было построено по его проекту. Щусев в конкурсном проекте пытался выразить многоликий образ России с ее многовековой историей. Как заметил он сам, что касается мотивов самой архитектуры, то для таковых выбрана эпоха XVII века. Строительство началось в 1913 году и растянулось почти на 30 лет. Щусев создал здание со множеством башенок и теремов. У него получился настоящий сказочный город. В углу архитектор расположил самую главную башню. У жителей Казани она вызывает ассоциации с башней Сююмбике в Казанском Кремле. Москвичи видят в ней сходство с Боровицкой башней Московского Кремля. В создании интерьеров должны были участвовать художники Рерих, Бенуа, Билибин, Лансере, Серебрякова, князь Щербатов, хозяин доходного дома на Новинском бульваре с первого маршрута, и другие. После революции финансирование строительства вокзала прекратилось, живописные панно, выполненные художниками в мастерских, стали неактуальными, а некоторые просто были уничтожены. Недостроенный вокзал начал действовать в 1919 году, но строительные работы с перерывами шли вплоть до 1940 года. Зал ресторана в 1930-е годы расписывал Евгений Лансере, а после смерти художника — его сын. Панно плафона ресторана отражают идеи соцреализма, а сам ресторан оформлен в стиле московского барокко. Основная тематика росписей — братское единение советских республик. Центральное панно изображает летящие самолеты, соединяющие края нашей Родины, где живут и трудятся советские люди. Обязательно зайдите в VIP-зал ожидания. Это и есть бывший ресторан. Он напоминает бальный зал во дворце и поражает своей красотой и размерами. На сводах вы увидите те самые панно, выполненные лансере. Недавно в башне Казанского вокзала открылась официальная смотровая площадка. Вход на нее осуществляется по билету через зал официальных делегаций. Вид на площадь оттуда изумительный. Советую забраться наверх, чтобы в этом убедиться. Остановка 5. Гостиница «Ленинградская». Хилтон Москва «Ленинградская». Улица Каланчевская, дом 21/40. Следующий наш пункт — гостиница «Ленинградская». По пешеходному переходу переходим Рязанский проезд, затем Каланчевскую улицу, и справа от нас будет гостиница. В семействе сталинских высоток гостиница «Ленинградская» самая маленькая, всего 21 этаж, включая технический, и 136 метров высоты. Но зато самая роскошная. Здание было построено в 1949-1953 годах архитекторами Леонидом Поляковым и Александром Борецким. Гостиница расположена у площади трех вокзалов, и по замыслу авторов проекта ее интерьеры должны были поражать приезжих. В декоре активно использовались элементы русского стиля XVII и XVIII веков, что перекликается с архитектурным ансамблем площади. Лобби, например, разделено на две зоны решеткой, копией золотых ворот Верхоспасского собора в Кремле. Световой фонарь в вестибюле украшен элементами древнерусских сводов. Жемчужины отеля — две красивые винтовые лестницы и две знаменитые бронзовые люстры, вошедшие в Книгу рекордов Гиннесса за свои размеры — 15,5 метров. Портал главного лифтового холла оформлен малиновым шакшинским кварцитом. Зайдите внутрь. Остановка 6. Здание Наркомзема. Улица Садовая Спасская, дом 11/1. Из гостиницы «Ленинградская» выходим направо. Проходим по Каланчевской улице до Орликова переулка, поворачиваем туда и идем до угла с Садовым кольцом. Нам нужно красное здание. Здание наркомата земледелия. Садовая Спасская, дом 11/1. Этот переход, наверное, самый длинный на нашем маршруте, но, уверяю вас, будет интересно. Здание Наркомзема было построено в 1927-1933 годах архитектором Алексеем Щусевым при участии сотрудников его мастерской. Мы только что познакомились со зданием Казанского вокзала, а сейчас перед нами совсем другой, не похожий на предыдущие его постройки, дом в стиле конструктивизм. Сам термин возник в 1921 году. Идеологи этого направления принципиально отвергали все предыдущие стили. Они считали, что строения должны быть чистыми конструкциями, без декоративных элементов. Отсюда и название. Родиной конструктивизма по праву считается Советский Союз. Уникальная политическая ситуация, победа революции, создание нового общества оказались благодатной почвой. Впервые отечественная архитектура вышла на уровень мирового лидерства. Некоторые историки рассматривают явление конструктивизма как формирование не просто нового стиля, а второго в истории человечества суперстиля, сопоставимого с классическим античным ордером. Только вдумайтесь, в нашей стране родился совершенно новый стиль, не похожий ни на какие другие. Осознав это, я стала смотреть на дома 1920-х годов постройки совершенно другими глазами. Вернемся к зданию Наркомзема. Оно занимает целый квартал. Фасад, выходящий на Садовое кольцо, асимметричен и пластичен, что подчеркивают козырьки, балконы, ленточные окна, скругленные углы. Попробуйте найти красоту в формах этого дома. Он лаконичен и строг, но в то же время заставляет обратить на себя внимание, когда идешь или едешь по Садовому кольцу. Внутри до сих пор сохранились необычные лифты патерностеры на двух человек без дверей. Конструкция патерностеров была придумана в 1884 году в Англии. Она представляет собой две шахты. По одной пассажиры поднимаются вверх, по другой опускаются вниз. Двигающиеся платформы не останавливаются, поэтому необходимо входить и выходить из кабины на ходу. Интересно, что название происходит от латинского слова «paternoster», что буквально означает «отче наш». Оно было применено к устройству, потому что лифт имел форму петли, напоминающей бисер молитвенной четки. Если мы перейдем Садовое кольцо по пешеходному переходу, у нас будет возможность осмотреть здание Наркомзема с другой стороны улицы. Остановка 7. Высотка на Красных воротах. Улица Садовая Спасская, дом 21. Справа от здания Наркомзема на площади Красных ворот находится высотка на Красных воротах. Она была построена в 1949-1953 годах архитекторами Алексеем Душкиным и Борисом Мезенцевым. В здании высотой 138 метров и 24 этажа жилая часть включает 276 квартир. Остальное пространство занимают офисы. При строительстве основания был применен прием, не имевший аналогов по технической смелости и инженерному искусству. Дом возводили одновременно со станцией метро «Красные ворота», поэтому опасались, что грунт осядет неравномерно и небоскреб накренится. В связи с этим было решено сооружать его под наклоном. Грунт по периметру ямы предварительно искусственно заморозили по технологии строительства метрополитена. Когда он растаял, здание просело и приняло строго вертикальное положение. Невозможно представить всю сложность таких расчетов. Остановка 8. Дом-паровоз или запасный дворец, холдинг РЖД. Улица Садовая, Черногрязская, дом 1. Напротив высотки на Красных воротах возвышается башня с часами и надписью РШД. Это удивительное здание, которое москвичи прозвали «домом-паровозом», было перестроено из дворца XVIII века. Самое интересное, что тот был воздвигнут на фундаменте старых построек XVII века. Тогда здесь размещался запасный двор для хранения зерна и продовольствия. В XVIII веке на его месте был сооружен целый дворцовый комплекс, получивший название «Запасный дворец» со складами и конторой дворцовой канцелярии. В начале XX века в здание въехал Институт благородных девиц. Для этих целей архитекторы Николай Никитин и Александр Мейснер надстроили один этаж. Знакомый современным москвичам облик «Дом-паровоз» приобрел в 1930 году. Под руководством большого поклонника конструктивизма Ивана Фомина он вырос еще на 2 этажа. С фасадов была удалена лепнина и декоративные украшения. В одном из углов дворца построили башню высотой с 9-этажный дом. Венчали ее огромные часы. В народе дворец прозвали «Дом-паровоз» еще из-за того, что с середины XX века тот принадлежит железнодорожному ведомству. Остановка 9. Особняк Лобанова-Ростовского, улица Мясницкая, дом 43. После перехода на внутреннюю сторону Садового кольца мы оказываемся на Мясницкой улице. Ее летописная история начинается с 1472 года, когда Иван III построил здесь церковь Успения на Бору. Существующее название улица получила в XVII веке от селившихся на ней мясников, которые в XVI веке занимали всю территорию от Лубянки до Мясницких ворот. Часть Мясницкой, тянущаяся до Садового кольца, появилась только в XVII столетии. Во время правления Петра I она стала престижной и респектабельной, так как именно по ней государь ездил в Лефортово. На Мясницкой поселились многие знатные семьи. Предлагаю нам посмотреть некоторые дома тех времен. Идем до дома под номером 43. Это одно из старейших, сохранившихся на Мясницкой, зданий. Особняк много раз менял хозяев, но свой современный вид он приобрел, когда в 1791 году его владельцем стал князь Александр Лобанов-Ростовский. Именно этот фасад был включен в архитектурные альбомы Матвея Казакова. Центральная часть выполнена в виде арки с коринфскими колоннами. По бокам помещены классические треугольные фронтоны, дополненные ионическими пилястрами. Дом находится намного ниже уровня Мясницкой улицы. Считается, что за 100 лет культурный слой вырастает на метр, а особняку больше 2 веков. Строителем, скорее всего, был итальянский архитектор Франческо Кампорези, работавший в России по приглашению Екатерины II. Кстати, он был учителем Осипа Баве. Некоторые исследователи считают, что автором проекта выступил сам Матвей Казаков. Дом выстоял при пожаре 1812-го. В начале XIX века в здании ненадолго разместилось Строгановское училище. До наших дней дошло изображение парадной столовой, выполненное одним из его выпускников. Среди известных владельцев особняка числятся Татищевы, Панины, а также братья Бутенопы. Их фирма переделывала кремлевские куранты в 1851 году. Сегодняшний циферблат на Спасской башне тот самый. На дом братья также поместили часы. На крыше красовалась башенка со звоном, а узнать время жители Мясницкой могли по часам, установленным в арке на фасаде. Часы можно увидеть на старых фотографиях особняка в интернете. Остановка 10. Центр Союз. Росстат. Улица Мясницкая, дом 39. Чуть дальше по Мясницкой находится здание в стиле конструктивизм, построенное в 1928-1936 годах по проекту французского архитектора швейцарского происхождения Ле Корбюзье. Он утверждал, что дом — это машина для жилья. Про Москву Ле Корбюзье писал: «Архитектура расцветает, растет, зреет и одаряет своими плодами тех, кто в ней что-либо смыслит и поклоняется ей, как божеству». Или «здесь создается архитектура, перед которой стоят новые задачи». В проекте здания Центра Союза архитектор воплотил 5 своих основных принципов современной архитектуры, про которые мы говорили в самом начале книги. Строительство шло медленно, и Корбюзье не мог оставаться жить в СССР, чтобы следить за процессом. В результате здание закончено с отступлением от авторского замысла. Первый этаж с системой колонн оказался застроенным, а ведь строение находится между двумя улицами — Мясницкой и проспектом Сахарова. Предполагалось, что люди будут ходить с одной улицы на другую между опорами столбами. Также не была доделана система кондиционирования. Говорят, что летом на солнечной стороне в кабинетах очень жарко. На плоской крыше нет зоны отдыха, как и выхода туда, поэтому там никто не прогуливается. Центр Союз — Центральный союз потребительских обществ. Это административное здание, предназначавшееся для размещения в нем 2500 служащих, которые должны были быть обеспечены всеми необходимыми условиями для комфортной работы. Сотрудники должны попадать на рабочие места по спиралеобразным пандусам. По ним же можно было перевозить тележки с документами либо на ходу читать отчеты. Подниматься и спускаться предлагалось с помощью механических подъемников непрерывного действия, патерностеров, как в наркомземе. Сегодня в здании Центра Союза располагается Росстат. Попасть внутрь и пройтись по легендарному пандусу можно с экскурсией во время Дней исторического и культурного наследия. В 2015 году перед Центром Союзом поставили памятник его архитектору Ле Корбюзье. Остановка 11. Особняк Барышникова, улица Мясницкая, дом 42. Напротив здания Центра Союза находится усадьба Барышниковых, одна из немногих сохранившихся со времен допожарной Москвы, да еще и построенная по проекту Матвея Казакова. Дом в классическом стиле перестраивали в несколько этапов, с 1793 по 1802 годы для богатого помещика и фабриканта Ивана Ивановича Барышникова. Обратите внимание на окна с утопленными наличниками, которые являются характерными отличиями построек Казакова. Еще один интересный момент — руст. У этого архитектора он просто горизонтальный и лаконичный, в отличие от руста Осипа Бове. В особняке сохранились уникальные парадные залы с прежней отделкой, включающие искусственный мрамор и росписи. Центральную часть занимает круглый бальный зал, знаменитая ротонда с необычной росписью плафона, выполненный так, что плоский потолок кажется зрителю куполом. В этом доме у следующего владельца Степана Никитича Бегичева в 1823-1824 годах гостил Грибоедов. Здесь было написано его знаменитое «Горе от ума». После Бегичевых усадьба перешла к дворянам Бекетовым. Петр Петрович Бекетов был известным благотворителем. Он первым отпустил в свободные хлебопашцы 6000 душ крестьян. Действительный статский советник написал письмо Александру I с объяснением своего поступка, так как его родные решили, что он сошел с ума. Сегодня в здании располагается издательство газеты «Аргументы и факты». Во время Дней исторического и культурного наследия в доме проводятся экскурсии. Отличный шанс увидеть интерьеры. Остановка 12. Доходный дом политехнического общества, Малый Харитоньевский переулок, дом 4. Если встать лицом к особняку Барышникова, то слева вы увидите арку во двор. Давайте пройдем через нее. Перед нами возникнет высокая стена с окнами, заложенными стеклоблоками фальконье. Фальконье — уникальное изобретение и излюбленный материал эпохи модерна, символ эстетики рубежа XIX-XX веков. Это торец доходного дома политехнического общества. Выйдем в Малый Харитоньевский переулок, чтобы посмотреть на его фасад. Готический замок в Харитоньевском переулке, построенный для инженеров более 100 лет назад, и сегодня используется ими. Такая преемственность редка для нашей страны, столько всего пережившей, поэтому мне особенно приятно показать вам это здание. Итак, перед вами доходный дом Московского политехнического общества, возведенный в 1905-1906 годах на средства его членов. Известно, что строительство обошлось в 450 тысяч рублей. Вложение планировалось окупить за счет сдачи помещений в наем. В 1907 году там состоялось первое собрание членов политехнического общества. Доходный дом был спроектирован Александром Васильевичем Кузнецовым в стиле английской готики, ведь, как он сам говорил, Англия дала нам первую паровую машину, паровоз, пароход и ткацкий станок. В оформлении уличного фасада зодчий использовал узкие окна-бойницы, эркеры, многочисленные башенки. Между вторым и третьим этажами помещены картуши с изображениями инженерных символов — реторты, станка, электромотора, паровоза и моста. Обязательно найдите их. По бокам от входа мы видим надписи 1878 и 1905, дату основания общества и дату начала строительства дома. Главный вход устроен по центру. Над дверью изображены буквы ПО, означающие «Политехническое общество». Сама дверь полностью сохранилась со времен строительства. На ней также изображены буквы ПО и инструменты. Готику мы обнаружим также во внутреннем дворе колодцы. На нас смотрят высокие стрельчатые окна и три щипца крыши готического зала. Двор получился нарядным, что редкость, ведь обычно колодцы скрыты от глаз прохожих. В доме на последнем шестом этаже жил художник Илья Машков, представитель русского авангарда и член объединения «Бубновый валет». Он даже изобразил виды из своей мастерской на некоторых полотнах. Сегодня там работает школа керамики. На курсы или мастер-класс по предварительной записи может прийти любой, чтобы научиться гончарному ремеслу и заодно попытаться найти виды из окон с картин Машкова. В 1919 году здание перешло к Российскому коммунистическому союзу молодежи. Здесь выступал Ленин и многие известные ученые — Циолковский, Шухов, Вавилов и другие. В 1938 году сюда въехал Институт машиноведения, и дом снова стал пристанищем инженеров. Доходный дом политехнического общества всегда открывает свои двери во время Дней исторического и культурного наследия. Остановка 13. Особняк Высоцких. Улица Огородная Слобода, дом 6. Идем дальше по Малому Харитоньевскому переулку и поворачиваем направо в переулок Огородная Слобода. Проходим мимо редкого для Москвы деревянного дома. Это бывшее отделение больницы для чернорабочих, Огородная Слобода, дом 9. Чуть дальше располагается особняк Высоцких. Построен он в 1900-1901 годах Романом Клейном для чаепромышленников Высоцких, а в 1910 году архитектор достроил корпус вдоль переулка. Знаменитая фирма Высоцких была основана в 1849 году. В 1898 году Высоцкий и Ко. Получила статус поставщик двора Его Императорского Величества. Компания торговала по всей России. Ее доля рынка составляла треть всего чайного импорта России. Снаружи дом Высоцких оформлен во французском стиле и напоминает сказочный замок-дворец. Интерьеры же выполнены в разных стилях. Парадная лестница по своей форме напоминает волну, а ее ограждение перекликается с решеткой балкона и навесом над входом. Торговой маркой фирмы «Высоцкий & Ко» было изображение корабля, плывущего по морю. Клейн использовал морскую тему при строительстве здания. Круглая башня задумана Клейном с секретом. Снаружи она выглядит как часть средневекового замка с окошками-бойницами, а изнутри превращается в минарет. Там располагается черная лестница, на которой сохранились оригинальные ограждения. В доме Высоцких много времени проводили Леонид Пастернак со старшим сыном Борисом. Художник Леонид Осипович жил на Мясницкой в квартире, принадлежащей Московскому училищу живописи, ваяния и зодчества, где он работал преподавателем. Борис Пастернак был влюблен в дочь хозяина особняка Иду Высоцкую, которая стала его музой. Иде поэт посвятил несколько стихотворений. В 1918 году семья Высоцких эмигрировала в Англию. Они одни из немногих эмигрантов, сумевших сохранить свои капиталы. У них была разветвленная сеть филиалов в разных странах, а чайные плантации на Цейлоне революция затронуть никак не могла. В 1936 году чайная фабрика была открыта в Тель-Авиве. Сюда же переехала штаб-квартира. Сегодня компания «Высоцкий Ти» — ведущий дистрибьютор чая в Израиле, а руководят ею потомки семьи Высоцких. После революции дом в Огородной Слободе национализировали. Его занимали разные объединения и общества, а в 1936 году там обосновался городской дом пионеров. За 3,5 месяца по инициативе Хрущева купеческий дом полностью переделали. Представляете, сколько в его интерьерах и отделке эпох и архитектурных стилей? Советскими архитекторами в 1936 году к особняку был также пристроен актовый зал, театр с балконом, огромный зеркальный вестибюль, грот, кафе и еще одна черная лестница во второй башенке. Отличить одно от другой можно легко по окну. В советской башне окно имеет расстекловку в виде звезды. Строительными работами в 1936 году занимался коллектив строителей гостиницы «Москва», среди них архитекторы Каро Алабян, Андрей Власов, Иван Леонидов, Андрей Чалдамов, а также художники Владимир Фаворский, Леонардо Бруни, Павел Павлинов, Аристарх Лентулов и другие. Начальник стройки Григорьев писал: «В 63 больших комнатах надо было сбить всю штукатурку со стен и потолков, сменить большинство полов. Необходимо было превратить безвкусный купеческий особняк в дом для советских детей». Хрущев требовал такого декоративно-художественного оформления, которое было бы для ребенка необычным, свежим, не встречающимся в быту. Сегодня в доме Высоцких работает дворец творчества детей и молодежи на Стопане. Внутрь можно попасть на концерты либо во время дней культурного и исторического наследия. Остановка 14. Доходный дом страхового общества «Россия». Сретенский бульвар, дом 6/1. Проходим дальше, до Гусятникова переулка, и по нему возвращаемся на Мясницкую улицу. Выходим на площадь Мясницких ворот и поворачиваем направо, на Сретенский бульвар. По пути нам встретится памятник инженеру Владимиру Шухову. Позволю себе сказать несколько слов об этом гениальном инженере. Первый в мире, именно так мы описываем многие его изобретения. Он изобрел первый в мире трубопровод для перекачки нефти, первую в мире установку крекинга нефти. Специалисты поймут, насколько это было революционно. Шухов придумал первые в мире сетчатые покрытия. Первая в мире сетчатая башня была построена им для Нижегородской ярмарки в 1896 году. По патенту Шухова и сейчас по всему миру возводятся такие строения, поскольку подобная конструкция до сих пор отвечает требованиям высокой прочности. Знаменитая Шуховская башня в Москве была им спроектирована на высоту 350 метров, что на 40 метров выше Эйфелевой башни. К К сожалению, ее пришлось укоротить до 150 метров из-за нехватки железа в молодой республике после Первой мировой войны. Что интересно, Шуховская башня была построена без использования кранов, а ведь она имеет высоту 40-этажного дома. Самое красивое здание на Сретенском бульваре – дом страхового общества «Россия». Его иногда называют самым красивым в Москве, а знаменитый архитектор Ле Корбюзье любил его больше всего. Он предлагал снести весь исторический центр и построить новую Москву. Но это здание, как и Кремль, трогать, согласно его проекту, было нельзя. Доходный дом страхового общества России, а точнее комплекс, состоящий из двух пятиэтажных строений, занимает целый квартал между Сретенским бульваром, Бобровым, Фроловым и Милютинским переулками. Дом возвышается на Сретенском холме, который выше Боровицкого, а значит, он расположен выше Кремля. Дом был построен в 1899-1902 годах для компании-лидера страховых услуг в дореволюционной России. На проект был объявлен конкурс. Первую премию получил известный петербургский архитектор Александр Иванович фон Гоген, автор особняка Матильды Кшесинской. Однако возводить доходный дом поручили российскому архитектору, родившемуся в Таллине, Отто фон Дессину, также участвовавшему в конкурсе, и молодому специалисту Николаю Михайловичу Проскурнину. Дом страхового общества «Россия» представляет собой смешение разнообразных стилей, настоящую эклектику. В оформлении присутствуют элементы неоготики, псевдорусского стиля, барокко, ренессанса и неоклассики. Угловой главный фасад украшает готическая остроконечная башенка с часами и стрельчатыми арочками. Она цитирует Спасскую башню Кремля. В шатре над часами с дореволюционных времен висит колокол весом около тонны, отлитый на заводе финляндского. У него нет языка и даже серьги для его подвески, равно как и каких-либо приспособлений для звона, в том числе молотка с пружиной. Специалисты считают, что он никогда не был в употреблении. Угол дома со стороны бульвара выделен эркером, заканчивающимся башенкой, напоминающий нам Беклемишевскую башню Кремля. На ней наблюдательный зритель может даже разглядеть зубцы «Ласточкин хвост» и «Мышекули». Фасад обильно украшен разнообразным скульптурным декором. Кого здесь только не найдешь. Обязательно обойдите дом вокруг, чтобы увидеть льва, саламандру, крокодилов, змей, летучих мышей, ящериц, разных фантастических тварей, богинь, амуров, амазонок и наверняка еще кого-то, кого я забыла назвать. В картушах сохранился вензель страхового общества «Россия» СОР. Отдельного внимания заслуживает ажурная чугунная ограда между двумя зданиями комплекса. Она выполнена по рисунку Отто фон Дессина. Над створом ворот перекинута ажурная арка, в которую также вплетен вензель страхового общества. Доходный дом – счастливый обладатель сразу трех дворов-колодцев. Вход в первый со стороны Фролова переулка, в два других можно попасть с бульвара. Доходный дом страхового общества «Россия» стал самым технически совершенным жилым зданием Москвы начала XX века. Внутри были установлены системы вентиляции, увлажнения и фильтрации воздуха, отопления, имелась даже собственная электростанция, работающая на нефти, а питьевая вода добывалась из двух артезианских скважин глубиной 50 метров. В доме разместили электрические лифты, новинка для Москвы того времени. Квартиры из-за дороговизны снимать могли только состоятельные люди. В каждых из 148 комфортабельных апартаментов с 4-метровыми потолками имелись мойки и кухонные печи, отдельные ванные комнаты и ватер-клозеты. Площадью они были от 200 до 400 квадратных метров. Самые дорогие имели наборный паркет и роскошные камины. В 1909 году в одной из квартир бывал знаменитый художник Илья Ефимович Репин. Другую квартиру, где располагалась редакция газеты «Гудок», описал Булгаков в записках на манжетах. В доме не было и нет до сих пор квартиры номер 13. Над входом в подъезд номер 2 сохранился указатель квартир, в котором после квартиры номер 12 идет квартира номер 12А. После 1917 года здание национализировали. В роскошных апартаментах устроили коммунальные квартиры. Большие залы поделили перегородками на клетушки-комнатушки. Несмотря на уменьшение жилой площади, дом оставался престижным. Жилье в нем предоставлялось советской интеллигенции. К началу 1990-х население дома превышало 2000 человек. Сегодня многим квартирам возвращена первоначальная планировка. В строении 2 расположена поликлиника Российской академии наук. Во врачебных кабинетах можно увидеть великолепные камины, украшавшие когда-то все квартиры. Остановка 15-я. Особняк Ларис Меликова, Милютинский, 19. Гуляя вокруг дома Страхового общества «Россия», вы обязательно окажетесь на Милютинском переулке. Зайдите в дом номер 19. На первом этаже здесь располагается кафе. На втором — шоурум, куда ведет роскошная чугунная лестница. Пройдите по ней, а также загляните в комнаты с сохранившимся убранством на втором этаже. Это особенный дом. Он был перестроен из старых палат в 1846-1848 годах. Строительными работами занимался архитектор Михаил Быковский по заказу владельца дома, надворного советника Ивана Даниловича Ларис Меликова. Уцелевшая с тех пор лестница особенная. Она выполнена на Кослинском чугунно-литейном заводе, а украшена кариатидами работы скульптора Николая Рамазанова, работавшего на оформлении храма Христа Спасителя. Остановка 16-я. Дом Юшкова, улица Мясницкая, дом 21. По Боброву переулку выходим на Мясницкую улицу. На углу находится Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова. Мясницкая, дом 21, строение 1. Каменный двухъярусный дворец с ротондой был построен архитектором Василием Баженовым для генерал-поручика Ивана Ивановича Юшкова, предположительно, в 1780-1790 годы. Интересно, что сегодняшний Бобров переулок до 1922 года назывался Юшковым. Архивных документов не сохранилось, поэтому сведения об авторстве Баженова в основном косвенные. Так, например, историк первой половины XIX века Иван Михайлович Снегирев указывает именно его имя. С архитектурной точки зрения дом Юшкова, построенный в стиле классицизм, был новым словом в московском строительстве. Впервые в городе возвели угловое здание с ротондой и симметричными крыльями по бокам. Исследователи считают, что колоннада ротонды похожа на колоннаду Кремлевского дворца. Ротонда оформлена изящными ионическими завитками-колоннами. Внутри нее находится большой круглый зал, основное архитектурное украшение интерьера. Он перекрыт куполом со световыми окнами и всегда наполнен светом. Считается, что Баженов любил проектировать помещения сложной формы, овальные или круглые. Дом не пострадал во время войны 1812 года. Однако дела у наследников Юшкова шли плохо, и его сын вынужден был сдавать помещение в наем. В 1844 году Юшков дом был куплен Московским художественным обществом, впоследствии переименованным в Московское училище живописи, ваяния и зодчества, которое заканчивали такие выдающиеся художники и скульпторы, как Перов, Саврасов, Маковский, Левитан, Петров-Водкин и многие другие. Архитектор Константин Мельников, построивший дом Мельникова в Кривоарбатском переулке, наш первый маршрут, также закончил Московское училище живописи, ваяния и зодчества. В 1918 году на базе училища был организован вход и масс, где в свое время обучались Владимир Маяковский, Александр Дейнеко, Кукрыниксы и другие. В 1989 году Илья Глазунов основал в этом доме Российскую академию живописи, ваяния и зодчества. Внутрь можно зайти во время Дней культурного и исторического наследия или в дни открытых дверей. Остановка 17-я. Чайный магазин «Перлова», улица Мясницкая, дом 19. По соседству с домом Юшкова находится доходный дом с чайным магазином Сергея Васильевича Перлова. Эта семейная династия была основана в 1787 году. Они были пионерами чайного дела. Сам род Перловых известен с 17 века. Причем они гордились тем, что являлись коренными уроженцами Москвы и называли себя природными москвичами. За 100 лет существования фирмы Перловых жители города полюбили пить чай, и чаепития прочно вошли в московские традиции, тогда как, например, в деловом Петербурге предпочитали кофе. Благодаря Перловым чай стал популярным напитком. К концу XIX века им принадлежало более 100 магазинов по всей России. В 1887 году компания отмечала столетний юбилей. Тогда Перловым было пожаловано потомственное дворянство, а на гербе рода появился чайный куст рядом с 6 жемчужинами. Перл означает «жемчужина». Бизнес-связи с Китаем побудили владельцев дома на Мясницкой к переделке фасада в китайском стиле, тем более что вскоре ожидался визит китайского принца на коронацию Николая II. Жилое здание с чайным магазином было построено для Перловых еще в 1893 году архитектором Романом Клейном. Работу по оформлению фасада и интерьера в китайском стиле поручили архитектору Карлу Гиппиусу. Им была создана настоящая китайская пагода. Таким образом, внешний вид чайного домика стал своеобразной рекламой компании Перловых. Многие приходили посмотреть на новое архитектурное чудо, а уходили с покупками. Обратите внимание на многочисленные яркие керамические детали декора дома. Они были выполнены на фаянсовом заводе Матвея Сидоровича Кузнецова, торговый дом которого нам скоро предстоит увидеть. В чайном доме на Мясницкой купец впервые начал продавать чай не в картонных коробках, а в жестяных банках. На них Перлов размещал рекламные надписи «Чай не пьешь, откуда силы возьмешь», «Чай пить, не дрова рубить» и так далее. Сергей Перлов был коллекционером фарфора и старинного оружия. Огромные вазы до сих пор украшают интерьер магазина. Коллекция оружия владельца после его смерти – была передана в музей 1812 года. Она до сих пор хранится в фондах исторического музея. После революции все имущество Перловых было национализировано, но магазин не закрывался, а работал и продавал чай и кофе, как раньше. Вдова Перлова, Анна Яковлевна, осталась жить в комнате в уплотненном доме. Верхние этажи чайного домика также стали коммунальными, причем многие комнаты оказались проходными, и в них жили разные семьи. В наши дни дом взяла в аренду правнучка Перлова и провела реставрацию. Она рассказывала, что отец в советское время приводил ее к зданию и говорил: «Это дом твоего прадедушки, только не говори никому в школе». Реконструкцию помогали проводить китайцы. 112 элементов декора были привезены из Китая. Интерьер магазина также был оформлен в китайском стиле, и он сохранился. Обязательно загляните внутрь, там еще и очень вкусно пахнет. А в специальных витринах можно увидеть старинные банки Перлова. Интересный факт. На потолке сохранились стилизованные буквы Ч, А и И краткое. Сможете ли вы найти их? Остановка 18. Московский почтамт, улица Мясницкая, дом 26. Напротив дома Перлова находится здание почтамта. Он размещался на этом участке земли еще с 1785 года. На углу с Чистопрудным бульваром с 1855-1856 годов было построено здание Московского императорского почтамта. Во второй половине XIX века Мясницкая стала деловой улицей буржуазной Москвы. Она одной из первых получила газовое освещение – в 1870-х годах и электрическая в 1890-х. По Мясницкой впервые прошла конка, трамвай, а затем под землей проложили первую ветку метрополитена. Здесь сосредоточились основные конторы и магазины. По улице шло оживленное движение из центра к 3 вокзалам и обратно. Старый почтамт уже не удовлетворял требованиям по современному техническому оснащению, по площади почтовых экспедиций и не мог вместить в себя всех служащих, поэтому требовалось новое здание. В связи с этим главный архитектор Управления почт и телеграфов России Леонид Новиков составил эскизный проект. По нему в 1910 году начали строить новое здание почтамта. Важная информация. Перекрытие купола операционного зала почтамта были выполнены не Шуховым, а на Санкт-Петербургском металлическом заводе. Работы по остеклению крыши заказали в московской фирме М. Франк и сын. Во многих источниках фигурирует имя Владимира Шухова, но ни он, ни фирма Александра Вениаминовича Барри, где он работал, не имели отношения к возведению почтамта. Архивные данные об этом были опубликованы в интернете историком архитектуры Ильей Печенкиным. Считается, что фасад в лаконичном неоклассическом стиле проектировали братья Веснины, после революции ставшие лидерами советского архитектурного авангарда. В 1912 году состоялось торжественное открытие почтамта. С того времени он ни разу не перестраивался. Сейчас комплекс главпочтамта включает 17 строений. На момент написания книги здание было закрыто на реконструкцию. С нетерпением жду его открытия и буду одной из первых, кто побежит смотреть на знаменитый операционный зал со стеклянным куполом. Земельное владение, занимаемое почтамтом в начале XVIII века, принадлежало сподвижнику Петра I Александру Даниловичу Меньшикову. Предлагаю прогуляться к единственному сооружению, сохранившему его имя. Остановка 19. Церковь Архангела Михаила, Архангельский переулок, дом 15А. Между домами 24 и 24/7 находится пешеходный проход во двор, ведущий в Кривоколенный переулок. Он недаром получил такое название. Дело в том, что на своем пути переулок дважды меняет направление, причем практически под прямым углом. По Кривоколенному идем до Архангельского переулка, поворачиваем налево, проходим до церкви Феодора Стратилата, построенной в 1806 году. Внимательно смотрим налево, чтобы не пропустить узкий проход к церкви Архангела Гавриила на Чистом пруду или к Меньшиковой башне. Говорят, что Александр Данилович Меньшиков был сыном придворного конюха и работал разносчиком пирогов. Веселый нрав, находчивость, услужливость сделали его любимцем самого царя Петра I. Меньшиков к своим 35-40 годам стал богатейшим после императора человеком России. В 1727 году сановник подвергся опале, был лишен всего имущества и сослан в Сибирь, где и умер. Однако его храм пережил века и сохранил имя Меньшикова для потомков. Говорят, что тот приказал не только очистить поганые пруды, но и более их не засорять. Отсюда и название «Чистые пруды». Правда это или нет, сложно сказать. Но, скорее всего, слово «поганый» в названии прудов не имеет ничего общего с нечистотами, которые мясники якобы сбрасывали в воду. Известно, что в XVII веке эта местность населялась иноземцами, не христианами. Москвичи считали их погаными от слова «поганус», то есть «язычник», и старались с ними не иметь дел. По этой причине при царе Михаиле Федоровиче их обязали селиться за пределами Белого города. Так появилась немецкая слобода. При Меньшикове пруд стали называть чистым, но, как пишет Сергей Константинович Романюк, современный пруд происходит от того рва, который проходил перед стенами крепости Белый усадебный дом. С 1703 года усадьбу уже именуют на Чистых прудах церковь-город. В 1699 году Меньшиков купил огромную усадьбу и перестроил. Церковь Архангела Гавриила на Чистых прудах была построена по приказу Меньшикова в 1701-1708 годах в стиле петровская барокко. Это самое раннее из подобных сохранившихся зданий в Москве. Башню строил зодчий Иван Зарудный. Считается, что в возведении также принимал участие сам Доменико Трезини, правда, в 1704 году он отбыл на строительство Петербурга, где спустя 8 лет заложил каменный Петропавловский собор, прообразом которого считают Меньшикову башню. До 1723 года она была самым высоким зданием в Москве, превысив на 3 метра 20 сантиметров колокольню Ивана Великого. В 1723 году в шпиль ударила молния, и верхние ряды были разрушены. Только в 1773-1779 годах башня была восстановлена неким Гавриилом Измайловым и приобрела свой сегодняшний нарядный облик. Сгоревшие ярусы и купол восстанавливать не стали, а заменили на более компактную конструкцию в виде винтообразной свечи. Фасад также оформлен в пышном барочном стиле. Перед нами завитки, картуши, многочисленные вазоны, ниши, тонкие витые колонны, причудливые орнаменты, венки и цветы. На стенах первого яруса можно разглядеть несколько лепных открытых книг и свитков с надписями. Доминантой декоративного убранства являются две массивные валюты – спиралевидный завиток с кружком в центре на входе. Нарядные барочные интерьеры сохранились. Из первоначального облика, по мнению специалистов, уцелело украшение потолка в алтарной части. В целом, отделка относится к концу XVIII века. Обязательно зайдите внутрь, чтобы увидеть скульптуры, кариатиды, изящную лепнину на нескольких ярусах церкви. Остановка 20. Доходный дом Строгановского училища. Улица Мясницкая, дом 24/7, строение 1. Вернемся тем же путем на Мясницкую улицу, к дому номер 24. Это доходный дом Строгановского училища. Он построен Федором Шехтелем в 1904-1906 годах. Помощником зодчего стал Александр Кузнецов, строитель дома Политехнического общества, который мы совсем недавно видели. У Шехтеля все постройки особенные. Это интересно нежными и романтическими майоликовыми панно, размещенными на фасадах. Благодаря им сам доходный дом превратился в достопримечательность и украшение Мясницкой улицы. История появления здания, выстроенного Шехтелем, начинается в 1901 году, когда училищу было пожаловано наименование Императорское Строгановское Центральное Художественно-Промышленное Училище и передан в собственность участок земли на Мясницкой улице в Москве. К тому времени оно располагалось по адресу Рождественка, 11. На новой территории предполагалось возвести доходный дом, средства от которого должны были идти на содержание училища. Пятиэтажное строение заняло целый квартал между Мясницкой, Кривоколенным и Банковским переулками и представляет собой многофункциональный комплекс с гаражами, собственной электростанцией, котельной, прачечной и лечебницей. Повторяя линию улиц, дом формой напоминает трапецию, но не замкнутую с длинной стороны. В центре располагался небольшой сквер, а также внутренний корпус, украшенный керамическим панно с венделем Строгановского училища, выполненным по рисунку ученика Шехтеля и будущего главного художника Большого театра Федора Федоровича Федоровского. С 1955 до 2005 года его знаменитый золототканный занавес закрывал портал сцены. Рубиновые звезды, украшающие башни Московского Кремля, также созданы по его проекту. Доходный дом выглядит нарядным и в то же время элегантным за счет своего майоликового декора, размещенного по всему фасаду. На эркере помещены два майоликовых панно с лентами, бусами, венками и гирляндами. Панно, обрамленные лентами, бусами и гирляндами, украшают также скругленный угловой фасад. Прямоугольные пейзажные панно высотой в 3 этажа размещены по фасаду, выходящему на Мясницкую улицу и на Банковский переулок. Ни один пейзаж не повторяется дважды. Для собственного доходного дома керамические панно изготавливали в мастерской Строгановского училища. Два нижних этажа предназначались под магазины и конторы, квартиры на следующих 3 этажах сдавались в наем. После революции в здании расположилось Главное управление электротехнической промышленности. Именно здесь родился знаменитый план Гойл-Ро. Сегодня дом частично занят офисами, частично жилой. В некоторых подъездах сохранилось оригинальное убранство. Если перед вами откроется дверь, загляните внутрь, чтобы увидеть шехтелевские лестничные ограждения и деревянное оформление вестибюля. По бокам от подъездов номер 7, 8, 9 уцелели оригинальные световые иллюминаторы или люксферы, которые когда-то отлично пропускали свет в подвал. Решетки иллюминаторов изготовлены фирмой Bergmann и Fohm Schade. Ее название можно разглядеть на некоторых из них. Остановка 21. Дом со львом, улица Мясницкая, дом 15. Напротив дома Строгановского училища стоит дом со львом, принадлежавший Ивану Емельяновичу Кузнецову. Он вел торговлю фарфором, фаянсом и хрусталем, а начинал свою деятельность на заводах двоюродного брата Матвея Сидоровича Кузнецова, чей магазин мы скоро увидим. В 1878 году Иван Емельянович открыл собственное дело в Новгородской губернии. Так появилась новая фарфоро-фаянсовая фабрика династии Кузнецовых. Дом со львом построили в 1908-1912 годах архитекторы-инженеры Борис Михайлович Великовский и Алексей Николаевич Милюков. Здание в плане представляет собой 4 корпуса в 5-6 этажей. Высокая кессонированная арка по центру фасада обрамляет проход во двор и парадный вход в дом. В ее центре стоит бетонная скульптура льва с гербом в лапах, сидящего на гранитном постаменте. Между окнами второго этажа размещены барельефы с мужчинами и женщинами в античных одеждах. 6 барельефов с женскими фигурами украшают фасад на 5-м этаже. Высокий треугольный фронтон, расположенный на аттике, завершает композицию. В аттике организован 6-й мезонинный этаж. Остановка 22. Усадьба Салтыковых-Черткова, улица Мясницкая, дом 7, строение 1. Продолжаем наш путь по Мясницкой улице до дома номер 7. Это усадьба Черткова, которая за несколько веков своей истории сменила множество владельцев. Дошедшая до нас усадьба была перестроена для Салтыковых в 1780-е годы по проекту архитектора Семена Антоновича Карина. Пожар 1812 года пощадил дом. Говорят, в нем даже останавливался сам Наполеон. В 1831 году особняк купил отставной полковник, предводитель московского губернского дворянства, библиофил и археолог Александр Чертков. Владелец был прекрасно образован и превратил здание в культурный центр Москвы. У богатого человека есть обязанность употребить избыток своих доходов не на дорогостоящие забавы, а на что-нибудь лучшее и полезнейшее для их отечества, утверждал Чертков в одном из писем. Многие писатели того времени были дружны с ним и часто бывали в его доме. Среди них Пушкин, Жуковский, Гоголь и другие. Александр Чертков был владельцем огромной библиотеки. Его коллекция книг и карт насчитывала 20 тысяч экземпляров. Будучи историком, он мечтал сделать библиотеку доступной для общественности. Его волю исполнил сын Григорий Александрович, основавший в особняке публичную библиотеку. Для этого в 1859-1863 годах здание переделали по проекту Булгарина, создали читальный зал с чугунными колоннами и организовали надежное книгохранилище за чугунными дверьми. Тогда же были возведены крылья, каретный пандус и балкон. Библиотека заняла левое крыло усадьбы. С 1871 года она стала собственностью Москвы с сохранением за ней имени Чертковской. Позднее книги, 22 тысячи томов, были отправлены в библиотеку Румянцевского музея, ныне РГБ. Чертковскую библиотеку с читальным залом полюбили москвичи. Одним из самых известных посетителей был Лев Толстой. Здесь он работал над романом «Война и мир». Бывали в библиотеке также Чехов, Гелеровский и Циолковский. В 1873 году дом перешел к князьям Гагариным, а в 1880-м его продали купчихе Клавдии Обидиной. В конце XIX века Федор Шехтель соорудил в особняке красивую беломраморную лестницу. Зодчий входил в литературно-художественный кружок, располагавшийся в бывшей усадьбе. Кроме лестницы, в особняке Черткова спрятаны и другие архитектурные шедевры, например, загадочный камин, который, говорят, был выполнен Врубелем. Однако нигде в архивах подтверждения этому нет. Да и не похож он по стилю на майоликовые камины мастера. Неизвестно даже время его появления в доме. Подобных лепных каминов я больше нигде не встречала. Зато мы с вами в особняке Грачевых в Малом Кисловском переулке видели зеркало в лепной раме, похожее по стилю. Сложно сказать и о времени создания готического зала, курительной комнаты в мавританском стиле и других необыкновенно оформленных помещений. В середине 1890-х годов в покоях особняка начали проходить заседания Московского архитектурного общества, где встречались архитекторы, историки, художники. В 1897 году там организовали архитектурно-художественную выставку. Сохранилось описание, оставленное одним из посетителей. Стены и потолки украшены лепной работой знаменитого скульптора Делева. Особенно в этом отношении выделяется готический зал и гостиная, отделанная в стиле Людовика XV, с фантастическим камином, изображающим морское дно, украшенным сатирами и нимфами. Про скульптора я не нашла никакой информации, зато есть данные про скульптора Дылева, работавшего в Санкт-Петербурге. Позднее в особняке разместился еще и литературный клуб. После революции в 1922 году здание занял деловой клуб, затем клуб красных директоров, а руководил им Железный Феликс Дзержинский. До 1991 года в бывшей усадьбе работал Московский дом научно-технической пропаганды имени Дзержинского при Всесоюзном обществе знания. В настоящее время в здании открыли новый театр и Министерство магии. Остановка 23. Торговый дом Кузнецова. Улица Мясницкая, дом 8. На углу Мясницкой и Большого Златоустинского переулка, практически напротив особняка Черткова, находится бывший торговый дом товарищества Матвея Сидоровича Кузнецова, который был построен в 1898-1903 годах по проекту Федора Шехтеля для одного из самых богатых и успешных людей России того времени, фарфорового и фаянсового короля Матвея Кузнецова, двоюродного брата Ивана Кузнецова. Помимо фарфоровых изделий, его товарищество выпускало также облицовочную плитку, эмалированные майолики и поливные изразцы для украшения многих московских зданий. Среди наиболее известных – керамический декор особняка Игумнова и детали отделки дома Перлова. К 1900 году предприятия товарищества Матвея Сидоровича Кузнецова обеспечивали 2/3 всего фарфора фаянсового производства России. Продукция его заводов не раз награждалась призами международных и всероссийских выставок. Кроме того, в 1902 году Кузнецова удостоили звания поставщик двора его императорского величества. Стоимость строительства торгового дома составляла немыслимые по тем временам деньги – 1 миллион рублей, так что здание в стиле модерн было роскошно отделано. Лицевой фасад был выполнен из целого радомского камня, к сожалению, закрашенного спустя много лет. Сам он состоит из гигантских окон-арок в 3 этажа. Простенки оформлены консолями с масками покровителя торговли, крылатого бога Меркурия. Первый этаж занимал магазин фарфора. Отдел архитектурной керамики находился в левой части торгового дома. На втором находились конторские помещения и правление товарищества. На следующих — квартиры. Матвей Сидорович всегда живо интересовался художественными тенденциями и веяниями и не раз устраивал различные выставки. Так в особняке был проведен первый вернисаж авангардного объединения «Голубая роза» в 1907 году, организованный одним из братьев Рябушинских, Николаем Павловичем. Кузнецов сотрудничал с молодыми художниками, выполнявшими его заказы. Однако с Врубелем, мэтром в области керамического искусства, у фарфорового короля отношения не сложились. Однажды он купил созданную Врубелем вазу и стал тиражировать копии, не поставив художника в известность. Автор был возмущен, но Кузнецов указал ему на дверь. Тогда за друга заступился Валентин Серов, вызвав Матвея Сидоровича на дуэль. Серов был отличным стрелком, и Кузнецову пришлось извиняться перед Врубелем. После революции все фабрики и магазин на Мясницкой «Фарфор-Хрусталь» были национализированы. Наследники Кузнецова переехали в Ригу. Там располагалось единственное их предприятие, которое удалось сохранить. В 1940 году, после прихода в Латвию советской власти, некоторые члены семьи были репрессированы и погибли в ГУЛАГе. Магазин фарфора располагался в доме на Мясницкой до недавнего времени, но, к сожалению, был закрыт. Бесследно исчезла вся обстановка, включая дубовые прилавки и зеркальные шкафы-витрины. Несколько лет назад на фасаде восстановили старинную вывеску «Товарищество М.С. Кузнецова», созданную по эскизам Шехтеля. Буквы покрыли сусальным золотом. Восстановлением занималась волонтерская организация «Вспомнить все». В арке дома стараниями энтузиастов также была обнаружена оригинальная плитка, выполненная по эскизам Шехтеля. Остановка 24. Политехнический музей. Новая площадь, дом 3/4. Пройдем дальше по Мясницкой к зданию Политехнического музея. 21 октября 1870 года высочайшим повелением императора Александра II был учрежден комитет для устройства в Москве музея прикладных знаний. 12 декабря 1872 года музей был открыт во временном помещении на Пречистенке. В 1874 году началось строительство здания по проекту архитектора Ипполита Манигетти, известного постройками в Санкт-Петербурге. Стоимость проекта оценивалась в 1,5 миллиона рублей. Для оформления был выбран псевдорусский архитектурный стиль, находящийся на пике популярности в 1870-е годы. Центральный фасад музея богато декорирован древнерусскими элементами, резными наличниками, колонками, башенками. Для любителей архитектуры это пиршество для глаз. Обратите внимание на то, что наличники на разных этажах отличаются. В 1877 году было завершено возведение центральной части Политехнического музея, и он, наконец, переехал в новое здание на Лубянку. Затем, в связи со смертью Манигетти и нехваткой средств, дальнейшие работы остановили. Царское правительство выделило на их завершение 500 тысяч рублей. Остальную сумму собирали постепенно с помощью частных лиц. Южное крыло со стороны Ильинки было сооружено по проекту архитектора Николая Александровича Шохина в 1896 году, а северный корпус построен в 1903-1907 годах по проекту Георгия Ивановича Макаева. В целом строительство Политехнического музея длилось 32 года. За это время модные архитектурные веяния изменились, поэтому северный корпус, включая большую аудиторию, был выполнен в стиле модерн. На северном фасаде музея главным элементом декора стали декоративные панно, триптих, аллегория хозяйственного труда с сюжетами «Пахарь, рабочая семья в кузнице». Обратите внимание на уникальный восстановленный барельеф Георгия Победоносца на центральном фронтоне. Его диаметр 2 метра. Большая аудитория Политехнического музея сразу после открытия стала важным центром культурной жизни столицы. Это был самый большой лекционный зал того времени, вмещавший 1000 человек. Здесь читали лекции, устраивали дискуссии и выступали прогрессивные ученые, писатели и политики как в дореволюционное, так и в советское время. Обязательно обойдите здание со всех сторон. После реставрации был полностью открыт его фасад, и прогулка вокруг архитектурного шедевра доставит вам удовольствие. Внутри музея на момент создания книги продолжаются реставрационные работы. Я с предвкушением жду открытия интерьеров музея и большой аудитории. Остановка 25. Памятник героям Плевны, Ильинский сквер. Гуляя вокруг Политехнического музея, остановитесь у памятника героям Плевны, часовни святого Александра Невского в Ильинском сквере. Иногда часовню открывают. Если вы увидите открытую дверь, обязательно загляните внутрь, вы будете восхищены. Часовню поставили на этом месте в 1887 году как памятник гренадерам, павшим под Плевной в 1877 году. Изначально планировалось установить ее на месте сражения, но из-за резко ухудшившихся отношений с Болгарией было решено оставить памятник в Москве. Средства на часовню собирали гренадеры, участвовавшие в войне. Проект выполнил архитектор Владимир Шервуд, автор здания исторического музея. Восьмигранный шатер часовни выполнен из чугуна. Внутри стены полностью покрыты керамическими изразцами, кокошниками и колонками. Ради этого убранства и стоит зайти в нее. Преобладающий цвет — небесно-голубой, синий и охра. изразцы изготовили на заводе Масленникова, присоединенном к знакомому уже нам товариществу Кузнецова в 1899 году. Остановка 26-я. Смотровая площадка центрального детского магазина на Лубянке. До 2015 года «Детский мир». Предлагаю завершить наш маршрут на смотровой площадке центрального детского магазина на Лубянке. От Политехнического музея по подземному пешеходному переходу направляемся к зданию и поднимаемся на смотровую площадку, она платная. Сверху открывается отличный вид на Политехнический музей, Котельническую высотку и другие главные достопримечательности Москвы. Вдалеке видно здание МГУ. Найдете?